Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1002. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Ангелы – это невидимая свита святых Божиих. Они носят нас на руках, дабы мы не приткнулись ногой о камень. Преданность своему Господу заставляет их относиться к чадам любви Его с глубоким участием. Они радуются возвращению в отчий дом блудного сына на земле, и они приветствуют приход верующего в царский дворец на небе. В древние времена сынам Божиим дано было видеть их воочию, и сегодня, хотя это и сокрыто от нашего взора, небеса по-прежнему отверсты, и ангелы Божии восходят и нисходят к Сыну Человеческому, посещая наследников спасения. Серафим все еще летает с горящими углями жертвенника, чтобы касаться ими уст человеков, возлюбленных великой любовью. Если бы глаза наши смогли раскрыться, мы увидели бы возле рабов Господних огненных коней с огненными колесницами, ибо мы приступили к бесчисленным сонмам ангелов, которые суть защитники и хранители царственного семени. В стихах Спенсера нет поэтического вымысла, когда он пишет: «И часто золотым своим крылом, как молнией, пронзая злую ночь, летят они к земле, чтобы нам помочь». До какого же звания вознесены избранные, если лучезарные царедворцы небес становятся их покорными слугами? В какое общество мы возведены, если имеем общение с непорочными духами небесными? Как надежно мы защищены, если все 20 тысяч колесниц Божиих снаряжены для нашего спасения? Кому мы обязаны всем этим? Да будет Господь Иисус Христос нашей вечной любовью, ибо через Него мы соделаны, чтобы восседать на небесах превыше всех начал и властей. Он – тот, чей стан вокруг боящихся Его. Он – подлинный Михаил, попирающий ногой дракона. Все словословия Тебе, Иисус. Ты – ангел присутствия Иеговы. Тебе эта семья возносит свои утренние обеты.